Параграф 6. Предание о призвании варягов. Как и когда началась государственная жизнь у русских славян, наши предки не помнили. Когда у них появился интерес к прошлому, они стали собирать и записывать ходившие между ними предания о былой жизни славян вообще и русских в частности, и стали искать справок в греческих исторических сочинениях, византийских хрониках, переведенных на славянский язык. Собрание таких народных преданий в соединении с выписками из греческих хроник было сделано в Киеве в XI веке и составило особую повесть о начале русского государства и о первых князьях в Киеве. В этой повести рассказ был расположен по годам, считая годы или лета от сотворения мира, и доведен до 1074 года, до того времени, когда жил сам летописец, то есть составитель этой начальной летописи. По старинному преданию, первым летописцем был монах Киево-Печерского монастыря Нестор. На начальной летописи дело не остановилось, ее несколько раз переделывали и дополняли, сводя в одно повествование разные сказания и исторические записи, тогда существовавшие в Киеве и других местах. Так получился в начале XII века киевский летописный свод, составителем которого был игумен киевского Выдубицкого монастыря Сильвестр. Его свод, носивший название «Повесть временных лет», переписывался в разных городах и также дополнялся летописными записями – киевскими, новгородскими, псковскими, суздальскими и так далее. Число летописных сводов постепенно возросло. Всякая местность имела своих особых летописцев, которые начинали свой труд – повестью временных лет, а продолжали его каждый по-своему, излагая историю главным образом своей земли и своего города. Так как начало разных летописных сводов было одинаково, то приблизительно одинаков был везде и рассказ о начале государства на Руси. Этот рассказ таков. В былое время варяги, приходя из-за моря, брали дань с новгородских славян, с кривичей и с соседних финских племен. И вот данники восстали на варягов, прогнали их за море, стали сами собою владеть и ставить города. Но между ними начались усобицы, и встал город на город, и не стало в них правды. И они решили найти себе князя, который бы владел ими и устроил у них справедливый порядок. Они отправили в 862 году за море к варягам Руси, потому что, по мнению летописца, это варяжское племя называлось Русью, так же, как другие варяжские племена назывались шведами, норманами, англами, готами. И сказали Руси: «Земля наша велика и обильна, а устройство наряда. В ней нет, пойдите княжить и владеть нами». И вызвались три брата с своими родами и с дружиною. Летописец думал, что они взяли с собою даже все племя Русь. Старший из братьев Рюрик основался в Новгороде, другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске, близ Пскова. По смерти Синеуса и Трувора Рюрик стал единодержавным князем на севере, а его сын Игорь княжил уже и в Киеве, и в Новгороде. Так произошла династия, объединившая под своей властью племена русских славян. В предании летописи не все ясно и достоверно. Во-первых, по рассказу летописи Рюрикс варяжским племенем Русью пришел в Новгород в 862 году. Между тем известно, что сильное племя Русь воевало с греками на Черном море лет на 20 раньше, а на самый Царьград, Константинополь, Русь в первый раз напала в июне 860 года. Стало быть, хронология в летописи неверна, и год основания княжества в Новгороде летописи указан неточно. Произошло это потому, что годы в летописном тексте ставились уже после того, как была составлена повесть о начале Руси, и ставились по догадкам, воспоминаниям и приблизительным вычислениям. Во-вторых, по летописи выходит так, что Русь была одним из варяжских, то есть скандинавских племен. Между тем известно, что греки не смешивали знакомое им племя Русь с варягами. Также и арабы, торговавшие на Каспийском побережье, знали племя Руси, отличали его от варягов, которых они звали варангами. Стало быть, летописное признание, признав Русь за одно из варяжских племен, сделало какую-то ошибку или неточность. Ученые давно, еще в XVIII веке, заинтересовались рассказом летописи о признании варягов Руси и толковали его различно. Одни, академик Байер и его последователи, под варягами правильно подразумевали норманнов, а доверяя летописи в том, что Русь была племя варяжское, они и Русь почитали норманнскую. Против такого взгляда тогда же вооружился знаменитый Михаил Васильевич Ломоносов. Он различал варягов и Русь и производил Русь из Пруссии, население которой считалось славянским. Оба эти взгляда перешли в XIX век и создали две ученых школы – нормандскую и славянскую. Первое остается при старом убеждении, что Русью назывались варяги, появившиеся в IX веке среди славянских племен на Днепре и давшие свое имя славянскому княжеству в Киеве. Вторая школа считает название Русь местным, славянским, и думает, что оно принадлежало отдаленным предкам славян Роксоланам или Росоланам, жившим у Черного моря еще в эпоху Римской империи. Наиболее яркими представителями этих школ в последнее время были нормандской М.П. Погозин и славянской И.Е. Забелин. Всего правильнее будет представлять себе дело так, что Русью в древности наши предки называли не отдельное варяжеское племя, ибо такового и не было, а варяжские дружины вообще. Как славянское название Сумь означало тех финнов, которые сами себя называли Суоми, так и у славян название Русь означало прежде всего тех заморских варягов-шведов, которых финны звали Руотси. Это название «Русь» ходило среди славян одинаково с названием «варяги», чем объясняется их соединение у летописца в одно выражение «варяги-русь». Образованное заморскими выходцами варягами среди славян, княжества стали зваться русскими, а дружины русских князей от славян получили название «Руси». Так как эти русские дружины действовали везде вместе с подчиненными им славянами, то название «Русь» постепенно перешло и на славян, и на их страну. Греки варягами звали только тех северных выходцев норманнов, которые поступали к ним на службу. Русью же греки звали большой и сильный народ, в составе которого были и славяне, и норманны, и который жил вблизи Черного моря. Примечание автора. Заметим, что когда в летописи речь идет о стране, то Русью называется Киевская область и вообще области, подвластные киевским князьям, то есть славянская земля. Когда же в летописи и у греческих писателей речь идет о людях, то Русью называются не славяне, а норманны, а русским языком называется не славянский, а нормандский. В тексте летописи приводятся имена послов от киевских князей в Грецию. Эти послы от рода русского. И их имена не славянские, а нормандские. Таких имен известно почти 100. Греческий писатель, император Константин Багрянородный, Порфирогенит, приводит в своем сочинении об управлении Византийской империи название порогов на реке Днепре по-славянски и по-русски. Славянские названия близки к нашему языку, а русские названия – суть чисто скандинавского корня. Значит, люди, называвшиеся Русью, говорили по-скандинавски, принадлежали к северно-германским племенам, были «гентис суеонум», как сказал один немецкий летописец IX века, а страна, которую звали Русью по имени этих людей, была страною славянскую. Среди днепровских славян Русь появилась в первой половине IX века, еще раньше, чем потомство Рюрика перешло княжить из Новгорода в Киев. В Киеве уже были варяжские князья, нападавшие отсюда на Византию, 860 год. С появлением же в Киеве новгородских князей Киев стал средоточием всей Руси. Параграф 7. Варяжские князья. О деятельности полусказочного Рюрика по-древнескандинавски «Хроэрикер» в Новгороде почти не сохранилось преданий. Рассказывали, что он первоначально жил не в Новгороде, а в Ладоге, на устье реки Волхов. В Новгород же перешел после смерти братьев. Правление его возбуждало будто бы неудовольствие и вызвало даже мятеж под предводительством какого-то Вадима Храброго. Но Рюрик убил Вадима и одолел восставших. Недовольные им бежали в Киев, где сидели уже варяжские дружинники Аскольд и Дир, оставившие дружину Рюрика и основавшие в Киеве свое княжество. Трудно, конечно, сказать, насколько справедливы все эти предания. По смерти Рюрика, 879 год, княжить в Новгороде стал его родственник Олег, по-древнескандинавски Хелги. Он пользовался властью как опекун малолетнего сына Рюрикова Игоря, по-древнескандинавски Ингвар. Олег не остался в Новгороде. Вместе с Игорем он двинулся на юг, по великому пути из Варяг в Дреки, покорил на Днепре Смоленск и Любич и подошел к Киеву. Обманом он захватил здесь и погубил Аскольда и Дира на том основании, что они не князья и не княжеского рода, между тем, как сам он князь, а Игорь Рюриков — княжич. Заняв Киев, Олег основал в нем и сделал его столицей своего княжества, говоря, что Киев будет матерью городов русских. Так удалось Олегу объединить в своих руках все главнейшие города по великому водному пути. Это и была его первая цель. Из Киева он продолжал свою объединительную деятельность. Ходил на древлян, затем на северян и покорил их, далее подчинил себе Радимичей. Под его рукою собрались таким образом все главнейшие племена русских славян, кроме окраинных, и все важнейшие русские города. Киев стал средоточием большого государства и освободил русские племена от хазарской зависимости. Сбросив хазарское иго, Олег старался укрепить свою страну крепостями со стороны восточных кочевников, как хазар, так и печенегов, и строил города по границе степи. Но объединением славян Олег не ограничился. По примеру своих киевских предшественников, Аскольда и Дира, сделавших набеги на Византию, Олег задумал поход на греков. С большим войском, на конях и на кораблях подошел он к Константинополю, 907 год, опустошил его окрестности и осадил город. Греки завели переговоры, дали Олегу дань, то есть откупились от разорения и заключили с Русью договор, вторично подтвержденный в 912 году. Удача Олега произвела глубокое впечатление на Руси. Олега воспевали в песнях, и его подвиги украсили сказочными чертами. Из песен летописец занес свою летопись рассказ о том, как Олег поставил свои суда на колеса и посуху на парусах через поля пошел к Царюграду. Из песни же, конечно, взята в летопись подробность о том, что Олег, показуя победу, повесил свой щит на вратах Царяграда. Олегу дали прозвание Вещего, мудрого, знающего то, что другим не дано знать. Деятельность Олега в самом деле имела исключительное значение. Олег создал из озабщенных городов и племен большое государство, вывел славян из подчинения хазарам и устроил путем договоров правильные торговые сношения Руси с Византией. Словом, он был создателем русско-славянской независимости и силы. По смерти Олега, 912 год, вступил во власть Игорь, по-видимому, не имевший таланта воина и правителя. Он сделал два набега в греческие владения, на Малую Азию и на Константинополь. В первый раз он понес жестокое поражение в морском бою, в котором греки применили особые суда с огнем и пускали трубами огонь на ладьи русские. Во второй раз Игорь не дошел до Царяграда и помирился с греками на условиях, изложенных в договоре 945 года. Этот договор считается менее выгодным для Руси, чем договоры Олега. В походе Игоря против греков принимали участие и печенеги. Параграф 2. Впервые при Игоре, напавшие на русскую землю, а затем помирившиеся с Игорем. Игорь окончил жизнь свою печально. Он погиб в стране древлян, с которых хотел собрать двойную дань. Его смерть, сватовство древлянского князя Мала, желавшего взять за себя вдову Игоря Ольгу, и месть Ольги древлянам за смерть мужа составляют предмет поэтического предания, подробно рассказанного в летописи. Ольга, по-древнескандинавски и по-гречески Хельга, осталась после Игоря с малолетним сыном Святославом и взяла на себя правление княжеством. По древнему славянскому обычаю вдовы пользовались гражданской самостоятельностью и полноправием, и вообще положение женщины у славян было лучше, чем у других европейских народов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что княгиня Ольга стала правительницей. Отношение к ней летописца самое сочувственное. Он считает ее мудрейший всех человек и приписывает ей большие заботы об устроении земли. Объезжая свои владения, она везде устанавливала порядок и везде оставляла по себе добрую память. Главным же ее делом было принятие христианской веры и благочестивое путешествие в Царьград, 957 год. По рассказу летописи Ольгу крестили царь с патриархом в Царьграде, хотя вероятнее, что она крестилась дома на Руси ранее своей поездки в Грецию. Император Константин Багрянародный, с честью принявший Ольгу в своем дворце и описавший ее прием в сочинении об обрядах византийского двора, повествует о русской княгине сдержанно и спокойно. Предание же, сложившееся на Руси о путешествии княгини, рассказывает, что император был поражен красотою и умом Ольги настолько, что даже хотел на ней жениться. Однако Ольга уклонилась от этой чести, надержала себя почтительно по отношению к патриарху, но вполне независимо по отношению к императору. Летописец даже уверен, что ей удалось дважды перехитрить императора. Во-первых, она ловко сумела отказаться от его сватовства, а во-вторых, она отказала ему в дани или дарах, на которые он будто бы легковерно рассчитывал. Таково было наивное предание, усвоившее Ольге исключительную мудрость и хитрость. С торжеством христианства на Руси память княгини Ольги во святом крещении Елены стала почитаться православной церковью, и княгиня Ольга была причтена к лику святых. Сын Ольги Святослав носил уже славянское имя, но нравом был типичный варяг, воин и дружинник. Едва успел он возмужать, как составил себе большую и храбрую дружину и с нею стал искать себе славы и добычи. Он рано вышел из-под влияния матери, гневался на мать, когда она убеждала его креститься. «Как мне одному переменить веру? Дружина начнет смеяться надо мною», — говорил он. С дружиной он жился крепко, вел с нею суровую походную жизнь и поэтому двигался необыкновенно легко. «Легко ходя аки пардус» — барс, по выражению летописи. Еще при жизни матери, оставив на попечении Ольги Киевское княжество, Святослав совершил свои первые блестящие походы. Он пошел на Оку и подчинил вятичей, которые тогда платили дань хазарам. Затем обратился на хазар и разгромил хазарское царство, взяв главные города хазар — Саркел и Итиль. Заодно Святослав победил племена ясов и косогоров, черкесов, на реке Кубани — и овладел местностью у Азовского моря под названием Таматарха, позднее Тму-Таракань, а теперь Тамань. Наконец Святослав, проникнув на Волгу, разорил землю камских болгар и взял их город Болгар. Словом, Святослав победил и разорил всех восточных соседей Руси, входивших в состав хазарской державы. Главной силой в Черноморье становилась теперь Русь, но падение хазарского государства усиливало кочевых печенегов. В их распоряжение попадали теперь все южнорусские степи, занятые раньше хазарами, и самой Руси скоро пришлось испытать большие беды от этих кочевников. Возвратясь в Киев после своих завоеваний на Востоке, Святослав получил приглашение от греков помочь Византии в ее борьбе с дунайскими болгарами. Собрав большую рать, он завоевал Болгарию и остался там жить в городе Переяславле на Дунае, так как считал Болгарию своей собственностью. «Хочу жить в Переяславле Дунайском», — говорил он. «Там середина моей земли, там собираются всякие блага, от греков золото, ткани, вина и плоды, от чехов и угров серебро и кони, из Руси меха, воск и мед и рабы». Но ему пришлось на время вернуться из Болгарии в Киев, потому что на Русь в его отсутствие напали печенеги и осадили Киев. Киевляне с княгиней Ольгою и детьми Святослава едва отсиделись от грозного врага и послали к Святославу с упреками и с просьбою о помощи. Святослав пришел и прогнал печенегов в степь, но в Киеве не остался. Умиравшая Ольга просила его подождать на Руси до ее кончины. Он исполнил ее желание, но, похоронив мать, сейчас же ушел в Болгарию, оставив князьями на Руси своих сыновей. Однако греки не желали допустить господства русских над болгарами и потребовали удаления Святослава назад, в Русь. Святослав отказался покинуть берега Дуная. Началась война, и византийский император Иоанн Цимисхий одолел Святослава. После ряда тяжелых усилий он запер русских в крепости Дорисполи, ныне Селестрия, и вынудил Святослава заключить мир и очистить Болгарию. Войско Святослава, истомленное войною, на пути домой было захвачено в Днепровских порогах печенегами и рассеяно, а сам Святослав убит. 972 год. Так печенеги довершили поражение русского князя, начатое греками. После смерти Святослава на Руси между его сыновьями Ярополком, Олегом и Владимиром произошли кровавые междоусобья, в которых погибли братья князя Владимира, и он остался единодержавным государем. Потрясенное усобицами, Киевское княжество являло признаки внутреннего разложения, и Владимиру пришлось потратить много сил, чтобы усмирить варягов, служивших у него, и подчинить отложившиеся племена вятичей-радимичей. Пошатнулось после неудач Святослава и внешнее могущество Руси. Владимир вел много войн с различными соседями за пограничные волости. Воевал также с волжскими болгарами. Втянулся он и в войну с греками, в результате которой принял христианство по греческому обряду. Этим важнейшим событием окончился первый период власти варяжской династии на Руси. Параграф 8. Значение деятельности варяжских князей. Главнейшим содержанием этого периода, как мы видим, были усилия киевских князей. Первое. Объединить русские племена и создать на Руси единое государство. Второе. Устроить как можно выгоднее торговые сношения с соседями и обезопасить торговое движение к иноземным рынкам. Третье. Оборонить Русь от внешних врагов. Завладев сначала всем путем из варяг в греки от Ладоги до Киева, киевские князья старались затем подчинить своей власти те славянские племена, которые жили в стороне от этого пути – древляне, вятичи. В подчиненных областях они или правили лично, или посылали туда для управления своих сыновей и дружинников в качестве своих наместников, посадников, или же, наконец, оставляли там местных князей под рукою своею. Главную задачей управления был тогда сбор дани. Сам князь или его посадники объезжали волости, творя суд и расправу, и собирая дань деньгами или натурою. Такой объезд назывался полюдьем и совершался по зимнему пути. К весне собранная князем дань свозилась на речные пристани, грузилась на суда и весной справлялась в Киев. В то же время везли повоз, то есть доставляли дань, в Киев и из тех мест, где не успели побывать сами князья с дружинами. В руках киевских князей сосредотачивались таким образом большие запасы различных товаров, которыми князья и торговали, посылая их от себя в Грецию или к хазарам, или, как Святослав, на Дунай. Весною в Киеве составлялись большие торговые караваны из лодок, которые по-славянски назывались ладьями, а по-гречески моноксилами, то есть однодеревками. Такое название дано было ладьям потому, что их днище, киль, состояло из одного дерева. Подобные ладьи поднимали несколько сот пудов грузу и до 40-50 человек экипажа. К ладьям княжеским присоединялись ладьи княжеской дружины и купцов, гостей. Караван охранялся княжескую стражу и вооруженными дружинниками гостей. Устроившись, караваны отправлялись вниз по Днепру. Вот как рассказывают современники о том караване, который шел в Константинополь. Собравшись окончательно в верстах в 50 ниже Киева, в Витичеве караван оттуда двигался в греческий путь. Плывя по Днепру, он достигал порогов, то есть скалистых гранитных гряд, пересекающих течение Днепра в нескольких местах, недалеко от нынешнего города Екатеринослава. В порогах нельзя было плыть меж камней с полным грузом, иногда же и вовсе не было хода ладьям. Тогда пловцы приставали к берегу, разгружали суда, выводили скованных невольников, которых везли на продажу, тащили товары в обход порога по берегу, иногда даже перетаскивали посуху и самые ладьи. В то время как одни обходили порог, другие охраняли их и сторожили берег, боясь нападения печенегов на караван. Пройдя пороги, Русь выходила в Черное море, держась болгарских берегов, достигала Константинополя. Огромный русский караван греки не пускали в стены своей столицы. Русь помещалась в предместье Святой Мамы и жила там с полгода, пока не кончала свои торговые дела. Прибывших русских послов и купцов греки переписывали и по списку доставляли им съестные припасы от казны. Из предместья в самый Царьград греки допускали русских сразу не более 50 человек, без оружия и с провожатыми. На зиму в Греции оставаться не позволяли никому. Таким образом, греки разрешали Руси устраивать под Константинополем как бы свою ярмарку с их покровительством, но под надзором и с предосторожностями. Правила, которые устанавливали порядок торговли русских в Греции и определяли все возникавшие между Русью и греками во время торга отношения, обыкновенно вносились в договоры и составляли главное их содержание. Вот почему эти договоры и называются торговыми. Для того, чтобы устроить общий для всей Руси ежегодный караван в Грецию и такие же караваны в другие места, в Хазарский и Тиль, в Дунайские области, киевские князья должны были тратить много труда и сил. На них лежала забота о том, чтобы своевременно свести к Киеву свои товары, полученные в виде дани, и всякий купеческий товар, затем снабдить караваны сильную охраною и проводить их до места назначения, наконец, мирными сношениями или же оружием подготовить выгодные условия торговли в чужих странах. Походы киевских князей на Грецию, походы Святослава на Дон и Волгу были тесно связаны с торговыми делами Киева. Таким образом, торговля страны направляла собою внешнюю политику киевских князей. Кроме того, на князьях лежала забота об обороне государства от внешних врагов. Степняки нападали не только на границы Руси, но и на самую столицу ее, Киев. Этот город лежал слишком близко к степному пространству и был открыт со стороны степи. Поэтому киевские князья понемногу окружали его крепостями, рубят города на границах степи и укрепляют самую границу валами и другими сооружениями. Чтобы степники-печенеги не мешали торговому движению через степь, князья нападают на них в степи или же вступают с ними в дружбу и даже в союз, увлекая их вместе с собою на греков. Но такая дружба была все же исключением. Обыкновенно Русь бывала в острой вражде с печенегами.